Глава седьмая. «Ты кого-нибудь убивал?» «Ты о чем?» «Мух, жуков. Убивал или нет?» «Ну да, а что?» «А кого-нибудь покрупнее?» Энди все меньше нравился этот разговор. «Давай поговорим о чем-нибудь другом». Эллиот Венер фыркнул. «Нет уж. Сначала ответь. Тебе приходилось убивать кого-нибудь покрупнее жука?» Энди взглянул на своего приятеля, с которым они плечом к плечу вышли воскресным утром из Лондона и теперь шагали по грунтовой дороге. Он был знаком с Эллиотом всего несколько месяцев, но знал этого странного рыжеволосого паренька уже достаточно хорошо, а потому не удивлялся такому разговору. «Однажды я убил змею», — осторожно сказал Энди. «Мы с братом рассекли ее лопатой пополам». «Это было приятно?» Глаза Эллиота загорелись. «Что значит приятно?» «Тебе было приятно убивать ее?» «Ты больной, Венер!» «Я знаю!» — с улыбкой согласился Эллиот. «Когда я давлю жука, у меня все тело звенит!» Последовала минутная пауза. Энди отвернулся, а его дружок, как ни в чем не бывало, продолжал. «Тебе бы хотелось убить человека?» «Заткнись, Эллиот!» Эллиот пожал плечами. Он был настоящим повесой и вел разгульную жизнь. Жутковатые белесые глаза и огненно-рыжие волосы придавали ему свирепый вид. Энди не раз замечал, что его товарищ пугал людей своим странным взглядом. Неприятное впечатление усиливала недобрая усмешка и непослушные рыжие волосы. Растрепанная и до крайности взъерошенная шевелюра Эллиота напоминала взрыв ядра. Юный Венер был старше Энди. Невысокий, с лицом испещренным оспинами, он ходил, слегка прихрамывая. Этому Эллиот был обязан жизни на лондонских улицах. Эллиота считали хулиганом, но Энди он нравился. Порой он напоминал ребенка, с которым было очень весело, если его не заносило, как сейчас. «Нам еще далеко?» — спросил Энди. Друзья устало брели по пыльной дороге на север. Воскресенье выдалось солнечным, и движение было очень оживленным. Энди надеялся, что, несмотря на многолюдие, им удастся остаться незамеченными. Меньше всего ему хотелось угодить в тюрьму за посещение запрещенного развлечения ровно за день до того, как он получит первое свое поручение. «Еще миля», — ответил Эллиот. «Поверь мне, ты не пожалеешь». «Не знаю. По-моему, травля медведя — не самое веселое зрелище». «Ты будешь в восторге», — воскликнул Эллиот. «Ведь насчет Розмари я оказался прав». Вот уже 3 месяца Эллиот Венер был наставником Энди во всем. От азов шпионажа до прогулок по ночным увеселительным заведениям Лондона. Эллиот по праву считался лучшим агентом епископа. В выслеживании пуритан он не знал себе равных. Однако едва ли юным сыщикам двигали благие побуждения. Просто такая работа идеально подходила лондонскому пареньку, выросшему на улице. Он мог лгать, воровать, шпионить и получать за это деньги. Епископ не случайно сделал молодых людей напарниками. Он хотел, чтобы Энди поучился у лучшего в своем деле. Тем не менее, обнаружив, что его протеже с удовольствием участвует в вылазках Эллиота, он огорчился. Лот знал о ночных пирушках и не одобрял их, хотя и не запрещал. Чтобы войти в доверие к избранной жертве, Венеру неделями, а порой и месяцами приходилось изображать из себя благочестивого христианина. Епископ понимал, что это давалось пареньку нелегко. В конце концов, должен же Эллиот как-то утолять свою юношескую жажду развлечений. Подобная возможность представлялась ему только в перерыве между поручениями епископа. Лот не требовал от Эллиота добродетельного поведения и не пытался перевоспитывать его. Это повредило бы делу. Для Энди он готовил иное будущее. Зная силу юношеских вожделений, епископ не считал нужным запрещать дружбу молодых людей. Тем более, что обучение Энди подходило к концу, и скоро им предстояло расстаться. А пока Элиот Венер развлекал Энди прогулками по кабакам. До знакомства с этим рыжеволосым пронырой Энди предпочитал вечеринкам одиночество и не брал в рот ни пива, ни вина. Даже когда он учился в Кембридже, ему больше нравилось сидеть у себя в комнате и читать, чем участвовать в дружеских пирушках. Элиот стал учить его пить, и Энди оказался прилежным учеником. Не раз наставник и ученик просыпались на холодных камнях лондонской мостовой в самом неприглядном виде. Элиот не только привил Энди вкус к выпивке, но и дал ему первые уроки общения с женщинами. В таверне на Майл-Энд-Роуд Элиот познакомил своего подопечного с Розмари. Он шутливо сказал, что это награда за успешное окончание первой учебной недели. Когда Элиот представил девушку, Энди успел захмелеть. Он решил, что ему предлагают встречаться с ней, и вежливо отказался. Несообразительность юнца вызвала в таверне приступ хохота. Завсегдатаи, разинув щербатые гнилозубые рты, покатились со смеху, когда Розмари приблизилась к Энди, соблазнительно покачивая бедрами. Краска бросилась юноше в лицо, и он пулей вылетел из таверны. На следующее утро Энди чувствовал себя просто отвратительно. Он всегда мечтал, что его первая встреча с женщиной будет напоминать романтическое приключение. Молодой человек представлял себе красавицу с нежной кожей, похожую на Гвиневру. Ради такой девушки он с готовностью отдаст жизнь. Вряд ли кто-то из вчерашних посетителей таверны мог понять, о чем мечтал юноша. Неужели Элиот думал, что Энди ляжет в постель с девицей из таверны, которая оказывает свои услуги так же равнодушно, как поденщик, вынужденный зарабатывать себе на хлеб тяжелым трудом? Энди тщательно вымылся и дал себе зарок никогда не бражничать с Элиотом. Но вскоре острота неприятных воспоминаний притупилась, и Энди вновь отправился в питейное заведение отмечать завершение очередного этапа своего обучения. Когда Элиот и Энди добрались до Флит-Дич, где должна была состояться травля медведя, они увидели взволнованное людское море. Предвкушая жестокое зрелище, толпа проявляла нетерпение. Звучал хриплый смех, возбужденно заключались пари, слышались грубые шутки. Противозаконность развлечения только разжигала страсти. Элиот чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Пробираясь сквозь гудящую толпу, Энди думал, что никогда раньше не видел столько неумытых физиономий. Зрители с жадным любопытством разглядывали бурого медведя на вид больного и испуганного. Один его глаз был полузакрыт. Под опущенным веком виднелось бельмо. Левый бок и шея пестрели грубыми шрамами. Раздались возмущенные голоса, кричавшие, что зверь слишком стар и немощен, и что травля окажется сплошным обманом. Когда гул недовольства докатился до ушей устроителей, один из них взял длинную жердь и, сунув ее меж прутьев клетки, злобно ткнул медведя. Тот издал такой громовой рев, что даже видавшие виды зрители отпрянули назад. Стоящие у самой клетки принялись потрунивать над трусостью друг друга, скептики были посрамлены. «Я же говорил, будет здорово!» Элиот дружески ткнул Энди локтем. Энди не ответил. Зрители уселись в естественном амфитеатре по одну сторону большого рва. На расчищенном от кустарника месте и представление началось. Посреди площадки был врыт большой деревянный столб. Откуда-то справа выскочил осел, которого преследовали 4 собаки. На спине у осла визжала во все горло перепуганная обезьянка. Толпа зарыдала от смеха. Несчастный осел проскакал мимо. Элиот хохотал громче всех. Смех у него был очень странным, как, впрочем, и он сам, и напоминал заливистое повизгивание. Энди подумал, что так должно быть кричит возбужденная гиена. Устроители на дальнем конце рва настолько напугали осла, что он развернулся и промчался перед толпой еще раз. Обезьянка продолжала верещать, ее кусали за ноги собаки. Несколько дюжих мужчин вывели из клетки медведя и привязали цепью к столбу. Один из устроителей зажег несколько шутих и бросил их зверю под ноги. Они начали взрываться, и старый медведь в ужасе заревел и стал приплясывать к великой радости толпы. Спустили собак, три из них бросились к столбу. Возбуждение зрителей росло, и они осыпали проклятиями медведя и науськивали собак, которые увертывались от свирепых ударов зверя. Энди посмотрел на своего приятеля и увидел, что тот лихорадочно кусает губу. Глаза юноши были одурелыми и жестокими. По подбородку у него стекала струйка крови. Энди перевел взгляд на толпу. Его окружали элиоты, обезумевшие звери с дикими глазами. Сидевшие рядом с ним люди жаждали насилия и крови. Энди почувствовал отвращение. Медведь не сдавался, обороняя свою территорию. «Сначала они спускают старых собак», — пояснила взбудораженный Элиот, вытирая кровь с подбородка тыльной стороной ладони. «Не хотят, чтобы его задрали сразу». Псы лаяли и бросались на зверя, время от времени вырывая из его шкуры клочья шерсти. Медведь, который от ужаса не чувствовал боли, не подпускал их к себе, отчаянно отмахиваясь огромными лапами. Собаки старались увернуться от его мощных ударов. Одна из них оказалась чуть менее ловкой и тут же была отброшена в грязь. Она коротко взвизгнула, забилась в судорогах и затихла. Ее бок был распорот. Толпа выкрикивала ругательства и требовала еще собак. Спустили трех мастифов, специально обученных для травли медведей и быков. Они, как одержимые, бросились к столбу, их глаза сверкали злобой, они вцеплялись и рвали в клочья всех без разбора, медведя, собак и даже друг друга. Медведь начал уставать. У него было слишком много противников. Стоило ему отбросить одного пса, три других набрасывались и кусали его за лапы. Чувствуя, что силы медведя на исходе, собаки начали подпрыгивать, хватая животное за морду и пытаясь повалить на землю. Медведь отшвырнул одного из мастифов. Обезумевший пес ударился о землю, несколько раз перекувыркнулся, но тут же вскочил и, не чувствуя боли, вновь бросился в драку. Толпа возбужденно требовала смерти медведя. Лица зрителей побагровели, шеи со вздувшимися венами покрылись пятнами, а налитые кровью глаза сверкали безумием. Это были обычные люди, мирные торговцы и ремесленники. Но в этот ясный воскресный день они превратились в изуверов, жаждавших крови. Только смерть могла удовлетворить их. Внезапно медведь отбросил двух мастифов, которые вцепились ему в бока. Медленно и величественно он распрямился и встал в полный рост. Казалось, он не замечает того, что творится вокруг. Огромный и сильный, он посмотрел на небо и издал протяжный рев. Это не был крик боли, это был гордый рык, могучий и свободный. Такой благородный звук мог бы издать молодой медведь, который весной выходит в пустынное поле. Но собаки не отступили. Они продолжали беспощадно рвать свою жертву. Толпа в едином порыве поднялась и загудела. Псам удалось повалить медведя на землю. Их пасти покраснели от медвежьей крови. Они терзали поверженное животное с удвоенной яростью. Зрители восторженно аплодировали и подбадривали собак криками. «Я же говорил, это здорово!» — воскликнул Элиот, дрожа от возбуждения. Энди не нашелся с ответом. «Конечно, бывает и лучше!» — с жаром продолжал Эллиот. «Но и сегодня получилось неплохо. Иногда быки дерутся яростнее медведей. Прошлым летом я видел, как бык поднял собаку на рога». Энди, ускорив шаг, обогнал приятеля. Эллиот остановился и посмотрел ему вслед. «Наверное, медвежья травля не для всех!» И бросился догонять Энди, крича во весь голос. «Но ведь насчет Розмари я был прав!» Утром следующего дня Энди проснулся совершенно разбитым. Всю ночь ему снилась травля медведя. Это жуткое зрелище не выходило у него из головы. Молодой человек все время вспоминал взгляд животного, полный муки и упрека. Энди презирал себя за слабость, но ничего не мог с собой поделать. В то же время он испытывал странное томительное волнение. Сегодня ему предстояло явиться к епископу за первым поручением. Епископ Лот был уже в саду. Он стоял на коленях и садовым совком подсыпал землю под розовый куст. «Эндрю!» — радостно приветствовал он молодого человека. «Не правда ли чудесное утро?» Энди вежливо, но вяло согласился. Епископ сразу понял, в чем дело. «Опять ходил куда-нибудь с Эллиотом?» Энди кивнул. «Похмелье?» Энди покачал головой. «Лезу не в свое дело?» Епископ встал, отряхивая землю с колен. Было видно, что он расстроен. «Ладно, не будем об этом. Ты знаешь, как я отношусь к вашим забавам. Поговорим о другом. Я получил письмо от твоего отца». Энди насторожился. «Это ответ на мое письмо. Я отправил его в тот день, когда мы вернули пирата в Морган-Холл». Покинув дом, Энди прямиком отправился в резиденцию епископа. По прибытии он объяснил, почему ему пришлось так быстро вернуться в Лондон. По совету своего патрона, молодой человек немедля возвратил лорду Моргану пирата. В противном случае отец мог бы обвинить сына в краже. Епископ встретил Энди очень радушно. С восторженным вниманием он выслушал рассказ о том, как книга из его библиотеки спасла юноше жизнь. Епископ ничуть не рассердился из-за того, что бесценный фолиант пострадал. Напротив, он был счастлив. Книга выручила Энди в трудную минуту. Первое время епископ не отпускал Энди от себя ни на шаг. Даже его кровать он велел поставить у себя в спальне. Энди несказанно удивлялся такому вниманию. Никто и никогда не относился к нему столь заботливо, участие епископа было ему приятно. По вечерам, лежа в постели, они увлеченно беседовали о короле Артуре, крестовых походах и жизни в Кембридже. К удовольствию Энди епископ иногда открывал ему маленькие непристойные секреты чопорных преподавателей университета, которых молодой человек так боялся в студенческие годы. Когда Энди связался с Эллиотом, ему предоставили отдельную спальню. Но в покоях епископа по-прежнему стояла вторая кровать, и юноша ночевал там, если им случалось увлечься беседой о славных рыцарских временах. Энди был почти безоговорочно счастлив. Мысли о смерти деда и потере Морган-Холла, доставшегося Филиппу, все еще причиняли ему боль, но теперешняя жизнь и новый дом полностью устраивали молодого человека. Толстяк-повар, с которым он познакомился в свое первое посещение дома Лота, каждый раз, встречая протеже епископа, смущенно хмыкал. Хотя Энди и считал его странноватым, но признавал, толстяк готовил отменно. Тиммонс держался с ним официально, разговаривал только в случае крайней необходимости, что вполне устраивало Энди. Резиденция епископа стала ему домом, и если бы не отцовское письмо, Энди и не вспомнил бы о Морган-Холле. «Тебе интересно, что он пишет?» — спросил епископ. «Не очень». «Собственно говоря, письмо небольшое», — продолжал епископ, не обращая внимания на резкий тон Энди. «На похороны твоего деда съехалось много людей. Не сомневаюсь, для матери это был настоящий праздник. Лорд Морган благодарит нас за коня. Нас? Меня? Ко мне он не обращается вообще? Епископ замялся. Я так и знал, кивнул Энди. Но это не важно. Теперь у меня другая жизнь, и мне не терпится получить первое задание. Епископ пристально взглянул на Энди. Казалось, он хотел прочитать юноше нотацию, но почему-то передумал. «Ты прав», — миролюбиво сказал он. «Давай займемся делом. У меня в кабинете есть кое-что для тебя». Кабинет епископа производил на посетителя такое же сильное впечатление, как и библиотека адмирала Амоса Моргана. Только книги здесь по большей части были богословского содержания. Епископ Лот протянул молодому человеку Библию. «Возьми, это подарок!» Энди быстро пролистал книгу. «Ты вообще-то читал Библию?» «Нет, я и в руках-то ее держу впервые!» Если епископ и был удивлен, то он не подал виду. «Значит, мой подарок не будет лишним. Но дело не только в этом. Посмотри-ка на титульный лист». Энди открыл титул. «Это Библия короля Якова. Ее напечатали?» Епископ Лот сделал паузу, прикидывая что-то в уме. «20 лет назад. Я хочу отдать тебе именно это издание. Во-первых, пуритане терпеть ее не могут. По их мнению, тот, кто читает Библию короля Якова, еретик. Готов поспорить, они обязательно постараются навязать тебе Женевскую Библию. Если ты притворишься, что им удалось переубедить тебя, завоюешь их симпатию. Воспользуйся этим. Ну и во-вторых, видишь ли, с ее помощью мы сможем обмениваться шифрованными сообщениями». Энди вопросительно взглянул на епископа, и тот продолжил. «Я разработал несложный код, пользуясь которым ты будешь зашифровывать сообщение для меня. Непосвященным такое письмо покажется просто бессмысленным набором цифр». И епископ объяснил Энди, как пользоваться шифром. Каждой книге Библии, начиная с Бытия и заканчивая Откровением Иоанна Богослова, присваивался порядковый номер. Главы и стихи отдельных книг были уже пронумерованы. При необходимости нетрудно пронумеровать слова в стихе. Используя эти цифры, можно составить любое сообщение. «Лучше всего найти в тексте готовую фразу», — втолковывал Энди епископ. «Допустим, ты хочешь дать мне знать, что обнаружил человека, за которым мы охотимся. В этом случае твое послание может иметь такой вид». Епископ протянул Энди клочок бумаги. На нем было написано 43.1.45.7-9. «Запомни порядок. Книга, глава, стих, слова». Энди открыл Библию и нашел книгу под номером 43. «Евангелие от Иоанна». «Верно». «Первая глава, стих 45». Энди полистал страницы и нашел 45 стих первой главы Евангелия от Иоанна. Он отсчитал 7 слов и прочел. «Мы нашли того». «Отлично!» — похвалил его епископ. «Тому, кто хорошо знает Библию, проще составлять сообщение. Попробуй-ка расшифровать еще одну фразу». И он протянул юноше лист бумаги, на котором было написано 6.1.17.11-17, 40.13.30.10-11, 23.57.10.3-4. Нахмурив брови, Энди сосредоточенно принялся за дело. Итак, шестая книга Библии – это книга Иисуса Навина. Глава 1, стих 17. Отыскав нужные ему строки, молодой человек прочел «Господь Бог твой да будет с тобою». Затем в Евангелии от Матфея он нашел слова «во время», а в книге пророка Исаии обнаружил «пути твоего». «Прочти, что у тебя получилось». Господь Бог твой да будет с тобою во время пути твоего». «Здорово! Но почему Элиот не научил меня этому?» «Элиот знать ничего не знает», — ответил епископ, положив руку на плечо Энди. «Шифр известен лишь нам двоим». У Энди перехватило дыхание. Епископ почувствовал это и сменил тему. «Для начала ты отправишься в Норридж. Постарайся разузнать побольше о человеке по имени Питер Ласлетт. Это викарий Норриджа. Думаю, он сторонник пуритан». Викарий оказался 50-летним человеком, начисто лишенным чувства юмора. К вере он относился очень серьезно. Сказать по правде, не существовало такой вещи, к которой Питер Ласлетт относился бы иначе. Он был твердо убежден, что в забавах и развлечениях нет ничего хорошего, и старался искоренить всякий намек на веселье. Во время богослужения в церкви Норриджа гимны исполнялись так медленно, что у поющих, казалось, замедлялось биение сердца. Но по сравнению с тем, как читал свои проповеди викарий, гимны пели просто скороговоркой. Викарий делал паузу после каждого предложения. При этом он закатывал глаза так, словно в голове у него был темный чулан, в котором он пытался вслепую найти необходимые ему слова. С трудом выслушав проповедь, Энди понял, что если он поможет убрать этого человека с кафедры, его возблагодарит весь город. После службы Энди подошел к Питеру Ласлетту и попросил его о помощи. По совету Элиота он приехал в Норридж грязным, оборванным и голодным. Перед отъездом юноша неделю не менял платья и два дня ничего не ел. «Если у тебя урчит в животе, они непременно попадутся», — говорил Элиот. «Сразу видно, не притворяешься». Энди рассказал викарию, что, потеряв родителей в раннем детстве, он пошел просить милостыню. Однако на подаяние ему было не прожить, и он начал воровать. У каждой воровской шайки в Лондоне своя территория. Воришку-одиночку избили за нарушение границ и заставили работать на одну из банд. Но такая жизнь не для него. Вот он и решил сбежать и найти место, где смог бы зарабатывать себе на пропитание честным трудом. Ласлетт поверил всему от первого до последнего слова. «Они обожают жалких и несчастных», — наставлял своего друга Элиот. «Это сразу располагает их к тебе». Ласлетт был вдовцом, жил тихо и одиноко. Выслушав историю Энди, молодой человек назвался Гилбертом Фуллером, викарий открыл перед ним двери своего дома. Когда дамы, посещавшие церковь, прослышали о молоденьком холостяке, поселившемся у викария, они сразу забросали Энди приглашениями на обеды и ужины. Юношу зазывали в гости и одинокие женщины и матери взрослых дочерей. Однажды его позвала к себе госпожа Адамс, старая дева преклонных лет. На воскресном обеде у госпожи Адамс Энди допустил досадный промах. Брат хозяйки дома, господин Орвилл, владелец похоронного бюро в Лондоне, недоверчиво и удивленно покачал головой, когда юноша не смог вспомнить названия кое-каких лондонских переулков. Энди еле-еле выкрутился, выдумав на ходу, что его память ослабела от постоянного недоедания, а, возможно, и из-за тяжелой болезни, которую он перенес прошлой зимой. Это объяснение всех удовлетворило, и молодой человек облегченно вздохнул. Прошло несколько недель. Однажды утром Энди с изумлением обнаружил, что викария нет дома. Хотя это и показалось ему странным, юноша успокоил себя тем, что у Питера Ласлетта могло возникнуть какое-то срочное дело. Когда Энди переступил порог храма, он сразу заметил, что некоторые нарушения, интересующие епископа, были устранены. Алтарь перенесли в восточную часть церкви и обнесли его наспех сколоченным ограждением. Началась служба, и молодой человек впервые увидел Питера Ласлета в традиционном церковном облачении. Секретный агент епископа Лода удивился, но не встревожился. Гимны следовали один за другим. Шла обычная воскресная служба. Энди уселся поудобнее, готовясь к бесконечной проповеди. Питер Ласлет стал читать 9 главу книги пророка Иеремии. Делая длинные паузы в конце стихов, он искоса поглядывал на мнимого Гилберта Фуллера. «Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». Смахнув капли пота со лба, Ласлет монотонным голосом продолжал читать. «Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так говорит Господь Саваоф. Вот, я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступать с очерью народа моего? Язык их, убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». Викарий поднял глаза. Прежде чем он вновь подал голос, прошло несколько секунд. «Братья и сестры, вы слышали, что сказано в Священном Писании о клеветниках? И вот, как оказалось, среди нас есть такой человек. Наш брат обманывал нас. Он обращался к нам с улыбкой на устах, а в сердце своем затаил зло». По своему обыкновению Ласлет говорил замедленно, тем не менее прихожане слушали его, затаив дыхание. «Этот человек попросил нас о помощи, и мы помогли ему. Он пользовался нашим гостеприимством, входил в наши дома, сидел за нашим столом, но он не был одним из нас». Питер Ласлет в упор посмотрел на Энди и смело продолжал. «Он говорил, что вырос на улицах Лондона, а сам не знает их названий. Он говорил, что неграмотен, а сам изъясняется, как человек начитанный. Он говорил, что его воспитали бродяги, а сам имеет прекрасные манеры. Братья и сестры во Христе, боюсь, что среди нас находится лжец, состоящий в союзе с дьяволом». Викарий прикрыл глаза и опустил голову. Прихожане затаили дыхание. Впервые за 30 лет службы Питера Ласлета во время его проповеди под сводами церкви царила напряженная тишина. «Господин Гилберт Фуллер, если это ваше подлинное имя, не соизволите ли встать и объяснить нам, в чем дело?» Люди молча повернулись в сторону Энди. Одни смотрели на него с изумлением, другие, ощерившись, как псы, готовые броситься на медведя. Энди вскочил со скамьи и метнулся к окну. Крепко прижимая к себе Библию, полученную от епископа, он пробежал без остановки не меньше 2 миль и лишь далеко за пределами города позволил себе перевести дух. Элиот предвидел и такую развязку. «Если случится нечто подобное, — предупреждал он Энди, — следует возвращаться в Лондон не спеша, окольными путями. Это необходимо, чтобы никто не узнал, что Энди — агент епископа». И молодой человек направился вдоль побережья Северного моря в Шерингем, откуда послал епископу шифровальный текст. Епископ Лот получил письмо Энди прямо перед ужином. Не обращая внимания на протестующие крики толстяка-повара, он удалился к себе в кабинет. Там он снял с полки Библию. Послание состояло всего из 4 слов. 23:6-5-4-7. «Горе мне, погиб я», — сообщал Энди, воспользовавшись книгой пророка Исаии. Со вторым заданием начинающий агент справился успешно. Епископ отправил его в Бетфорд, городок, расположенный в плодородной долине реки Ус, севернее Лондона и западнее Кембриджа. На сей раз Энди сочинил легенду попроще и поправдоподобнее. Прибыв в Бетфорд, он без промедления отправился в церковь и, дождавшись окончания службы, заговорил со священником. После проповеди Питера Ласлета служба Роберта Сьюэлла стала для него приятным сюрпризом. Красноречие святого отца поразило Энди. Молодой человек предположил, что Роберт Сьюэлл учился в Кембридже или Оксфорде. Энди заметил непорядок, едва переступил порог церкви. Алтарь располагался не там, где надлежало, а на священнике не было традиционного одеяния. Однако куда более серьезной провинностью было то, что к книге общей молитвы не уделялось почти никакого внимания. А ведь от всех священников строго требовалось следовать ее предписаниям в течение службы. Регламентировала она и содержание проповедей. Выражать личное мнение во время проповеди категорически запрещалось. Епископ настаивал на том, что в любой церкви нужно подчиняться общим правилам. Именно единообразие богослужения и определяло целостность англиканской церкви. Тексты, не включенные в книгу общей молитвы, также не одобрялись епископом. Кто знает, до чего можно дойти, если позволить каждому говорить, что вздумается? Куда как лучше использовать разрешенные церковью молитвы? Энди сразу понял, что Роберт Сьюэлл был пуританином. Во время богослужений он свободно высказывал свои мысли и не придерживался утвержденного текста молитв. 3 месяца Энди внимательно слушал проповеди, делая заметки и хладнокровно намечая план действий. Юношу смущало лишь одно. Во время своего пребывания в Бетфорде он успел подружиться с дочкой священника Эбигейл. Это была очаровательная застенчивая девушка с прелестными ямочками на щеках. Долгими летними вечерами Энди и Эбигейл гуляли за домом священника по заросшему густой травой лугу. Они болтали о разных милых пустяках, делились друг с другом мечтами и надеждами, рассказывали о том, что любят и что ненавидят. Впервые Энди чувствовал себя с девушкой непринужденно и легко. «Хорошо, что я скоро уеду из Бетфорда», — говорил он сам себе. «Так и влюбиться недолго. А этого тайный агент позволить себе не может». Бетфорд стал первой победой Энди. Выслушав обвинения в совершенных преступлениях, Сьюэлл откровенно признал свою вину. Его осудили и сместили с должности приходского священника. Энди сделал все как надо. Не выдав себя, он сумел собрать информацию и в зашифрованном виде переслать ее епископу. А еще, листая во время проповеди Сьюэлла Новый Завет, молодой человек сделал удивительное открытие, которое позволило ему поставить в конце письма свое имя. 40-10-2-12. Эндрю. С третьим заданием Энди также справился успешно, а четвертое выполнил просто блестяще. На этот раз он отправился на восток, в город Колчестер. Объектом наблюдения стал еще один священник, Престон Оливер, и он оказался участником заговора пуритан. Но самое главное, в Колчестере обнаружилась добыча покрупнее. Для Колчестера Энди сочинил байку о том, как его выгнали из Кембриджского университета за связь с пуританами. Оливер не только проявил к нему участие, но и познакомил с юной леди, приятель которой, студент, тоже вынужден был покинуть Кембридж. Девушку звали Мэри Седжвик, ее друга – маршал Рамсден. По словам маршала, он пострадал за распространение брошюр непристойного содержания. Однако Оливер намекнул Энди, что на самом деле этого чистого и честного юношу, искренне верующего в Бога, исключили из университета за его богословские взгляды. Открытая, веселая, располагающая к себе Мэри с первого взгляда понравилась Энди. Выслушав своего нового друга, с жаром рассказавшего ей историю своих мнимых злоключений, она схватила его за руку и потащила по улицам Колчестера в кузницу, где маршал работал подмастерьем. Приятная внешность и непринужденные манеры маршала Рамсдона поначалу заставили Энди напрячься. Он почувствовал укол ревности, когда увидел, с какой нежностью Мэри смотрит на своего друга. Но Энди удалось быстро справиться с собой, и скоро молодые люди стали неразлучны. Они частенько засиживались допоздна в кузнице, вспоминая забавные случаи студенческой жизни и обсуждая любимые книги, а по воскресеньям обедали втроем. Однажды Мэри попросила Энди сопровождать ее в дороге, а в случае необходимости и защитить. Девушка должна была раздать очередную партию памфлетов. Маршал и не думал ревновать. Он доверял Мэри, и, судя по всему, Энди тоже. Прошло еще немного времени, и секретный агент епископа начал помогать маршалу печатать сочинения Джастина. Молодым людям было хорошо вместе. Энди показали все тайные ходы и объяснили, как незаметно покинуть кузницу. По вечерам Мэри обычно приносила им что-нибудь поесть. Иногда они хохотали так громко, что казалось непонятным, как их до сих пор не обнаружили. Энди было очень тяжело доносить на маршала Рамсдона и Мэри Седжвик. Впервые в жизни у него появились близкие друзья. Юноше никак не удавалось заставить себя думать о маршале и Мэри как о врагах Англии. Да, они преступники, но Энди полюбил их всей душой. 2 недели он мучительно пытался найти выход и не смог. Люди епископа пришли с обыском, когда маршал и Энди печатали запрещенную литературу. Предупрежденный о готовящейся облаве, Рамсдон успел рассыпать набранный текст и спрятать брошюры. Мэри удалось скрыться. Но на сей раз рядом с Мэри и маршалом был не их верный друг Эссекс Марвел, а Энди Морган, тайный агент епископа. На основании его показаний маршала Рамсдона и Мэри Седжвик арестовали, допросили и признали виновными. Они были первыми людьми, которые из-за Энди оказались в печально знаменитой звездной палате, заседавшей в зале с потолком, украшенным звездами. Энди с болью в сердце слушал, как зачитываются его письменные показания, и видел, как предъявляются вещественные доказательства. Присяжных не было. После изложения дела члены суда один за другим огласили свое решение. Итог прениям подвел лорд-канцлер. Подсудимых признали виновными в распространении подстрекательских клеветнических заявлений, порочащих короля и его власть. Во время оглашения приговора и приведения его в исполнение маршал и Мэри не обнаружили ни малейших признаков раскаяния. Сначала молодых людей высекли, а затем на их щеках выжгли клеймо «ПМ» – подстрекательство к мятежу. Маршалу, совершившему, по мнению Звездной палаты, более серьезное преступление, кроме этого отрезали левое ухо. Глава 8. Что-нибудь случилось? Что? Энди, уютно расположившийся с книгой в кресле, вздрогнул. Епископ Лот сидел за столом, заваленным бумагами, и, отложив перо, пристально глядел на юношу. «Ты читаешь эту страницу уже полчаса!» Энди кашлянул и сел прямо. «Я задумался». Епископ выжидательно посмотрел на него. «Я вспоминал свое последнее задание». «Это была первоклассная работа, Эндрю. Лучшего нельзя пожелать. Пожалуй...» Епископ поднялся и медленно обогнул стол. Грузно опершись на край стола и смяв при этом несколько листов бумаги, он продолжил. «Я собираюсь в поездку. Видишь ли, меня пригласили на охоту, хотя я и не люблю забавы такого рода. Но король настаивает, а я и так слишком часто позволяю себе отклонять его приглашение. Хочу взять тебя с собой. Отдохнешь, развеешься, тебе это пойдет на пользу, да и мне будет веселей. Заодно...» Он помолчал, затем лукаво улыбнулся. «Увидишься со старым приятелем». «С кем?» «С Элкинсом». Энди недоуменно наморщил лоб. Это имя ему ни о чем не говорило. «Помнишь нашу первую встречу в Виндзорском замке?» Епископ улыбнулся еще шире. «Если мне не изменяет память, на тебе тогда были рыцарские доспехи». Особняк лорда Честерфилда, спроектированный и построенный молодым талантливым зодчим Иниго Джонсом, выглядел великолепно, хотя и достаточно традиционно. С высоты птичьего полета он напоминал гигантскую заглавную букву «Е». В полную силу дарование архитектора проявилось при создании убранства дома. Особенно хороши были сводчатые потолки, расписанные безмятежными пасторальными сюжетами. Дом лорда Честерфилда располагался на лугу, который окружал густой лес. В этом лесу и должна была состояться королевская охота. Энди стоял, прислонившись спиной к стене особняка. Скрестив руки на груди, он, щурясь, разглядывал съезжающихся на охоту гостей. Солнце, которое едва показалось над горизонтом, освещало охотников, снующих по лугу. Погода выдалась прохладная, изо рта шел пар, трава была покрыта обильной росой. Юный Морган не спешил присоединяться к гостям. Ему нравилось стоять у стены, подставив лицо солнцу. В Деваншир молодой человек поехал по настоятельному требованию епископа. Четырехдневное путешествие на юго-запад Англии оказалось интересным и утомительным одновременно. Путь был долгим, но Энди, он никогда не видел этой части страны, с удовольствием смотрел в окно кареты, предвкушая открытие, ждущее его за каждым поворотом. Епископ был прав, и ему не мешало развеяться. Чем дальше он отъезжал от Лондона, тем реже вспоминал обезображенные лица Мэри Седжвик и маршала Рамсдена. В это утро в мире существовали только солнце, зелень и деревья. Юношу ждал чудесный день. «Неужели это сэр Энди?» Сначала Энди ощутил резкий неприятный запах перегара и только потом увидел Элкинса, главного садовника лорда Честерфилда. Неопрятный, нечесанный, желтозубый, он выглядел так, словно неделю не мылся и не менял платье. Садовник приблизил к Энди лицо настолько, что тот почувствовал, как воняет у Элкинса изо рта. Молодой человек молча закрыл глаза. Ему не хотелось отвечать. Скорее бы Элкинс исчез вместе со своим смрадом. «Парень! Разве так встречают друга, который хочет сообщить тебе нечто важное?» «Важное?» Энди открыл глаза. «Да, кое-что о леди Гвиневре!» Гнусаво захохотал Элкинс и, подмигнув, добавил. «Она ждет тебя в своих покоях. Смекаешь, о чем я?» «Вы мне неприятны. Оставьте меня!» Молодой человек вновь закрыл глаза. «Что же ты за рыцарь? Рыцари не заставляют даму ждать!» Окончательно выведенный из себя, Энди глубоко вздохнул и тут же пожалел об этом. От едкого запаха немытого тела у него перехватило дыхание. «Простите», — сказал он, отстраняя Элкинса, — «меня ждет епископ». «Я с тобой», — не сдавался Элкинс, пристраиваясь к нему. «Мне тоже нужно поговорить с епископом». Энди поискал глазами дебелую фигуру лорда. По зеленой лужайке расхаживали знатные особы в изящных охотничьих костюмах. Казалось, молодой человек попал на костюмированный бал, а не на охоту. На мужчинах были фетровые шляпы с перьями, Кавалеры галантно ухаживали за дамами, одетыми в усыпанные драгоценностями платья. Гости толпились у невысоких столиков, накрытых под ветвями раскидистых деревьев. У подножия холма безмятежно текла по камням мелкая речка с чистой прозрачной водой. Столы ломились от яств. Холодная телятина, баранина, говядина и гусятина, пироги с голубями. Несмотря на раннее утро, уже стояли повозки, груженные бочонками с вином. Не похоже, что охотники лишь слегка промочат горло. Молодой человек с молчаливой иронией наблюдал за гостями. Высокопоставленные особы даже в веселье старались не забывать о своем происхождении. А то еще чего доброго кто-нибудь решит, что они ведут себя как простолюдины. По мнению Энди, из-за излишней чопорности они многого лишали себя. Энди увидел, как кто-то призывно машет ему рукой. Юноша приложил ладонь к глазам, защищаясь от слепящего солнца, и напряг зрение. Это был епископ Лот. Рядом с ним стояли еще два человека, но их Энди разглядеть не удалось. Он не узнал бы и самого епископа, когда б незнакомый жест пухлой руки, который он видел сотни раз. Лот нечасто выбирался из дома, поэтому ежедневно упражнялся, поднимая над головой книги. Движение, обратившее на себя внимание Энди, было именно таким. Когда Энди приблизился к епископу почти вплотную, он узнал одного из двух его собеседников. Это был Карл, король Англии. «Ваше Величество», — произнес епископ, — «позвольте мне представить вам Эндрю Моргана». Энди низко поклонился. «Так это тот самый юноша, о котором вы мне говорили?» — спросил король, с любопытством разглядывая Энди. «Епископ очень хорошего мнения о вас, молодой человек, а на него не так-то просто произвести впечатление». «Благодарю вас, ваше величество». Энди вновь поклонился. 30-летний король недаром слыл очень привлекательным мужчиной. Этим он отличался от своего отца, мрачного и чопорного короля Якова. До сих пор Энди приходилось видеть короля лишь издали. Теперь молодой человек смог рассмотреть его лучше. У Карла были спокойные глаза с поволокой и шапка густых темных волос. Король носил усы и остроконечную бородку, которые вошли в моду среди английских аристократов. В длинных тонких пальцах монарх держал узорчатый кубок. Гости внимательно наблюдали за королем. Леди, лорды, судьи, чиновники беседовали между собой, пожирая короля глазами и ловя каждое сказанное им слово. «А это?» — епископ указал на третьего участника беседы. «Лорд Честерфилд, наш гостеприимный хозяин!» Честерфилд холодно кивнул. Взгляд лорда был таким же жестким, как его накрахмаленные манжеты. Энди никогда не видел на мужской одежде столько оборок. Леди Морган обожала кружево, поэтому юноша немного разбирался в нем. Кружево лорда Честерфилда было высочайшего качества. Энди тоже кивнул лорду. «Признаться, не ожидал вас увидеть здесь», — обратился король к епископу. «Вы пригласили меня, ваше величество?» «Ну да», — король оборвал его на полуслове, махнув рукой с кубком и расплескивая вино. «Но я не сомневался, что какое-нибудь срочное дело не позволит вам покинуть Лондон. Так было уже не раз». Лицо епископа побагровело. «Мое единственное желание — быть полезным вам», — проговорил он скорбно. «О, не будьте же таким обидчивым, Лот!» — надменным тоном произнес король. «У меня и в мыслях не было задеть вас». Обращаясь к лорду Честерфилду, он театрально понизил голос. «Епископ — небольшой любитель таких развлечений. Вот если бы в вашем парке водились пуритане, а не олени, он поохотился бы на славу». Лорд Честерфилд, с готовностью рассмеявшийся королевской шутке, резко оборвал смех, когда к нему стремглав подбежал взъерошенный темноволосый мальчик лет 8. Честерфилд попытался шлепнуть его, но промахнулся. Он сделал знак Элкинсу, который остановился в почтительном отдалении от беседующих. Садовник выругался сквозь зубы и бросился за ребенком. «Простите моего сына, ваше величество!» — промолвил Честерфилд. Было видно, что выходка мальчика взбесила его. Молодой человек едва сдержал улыбку. Лорд Честерфилд напомнил ему отца. Не так давно маленький Энди на королевских приемах сам путался под ногами гостей, а теперь он беседовал с королем Карлом и представил его никто иной, как епископ Лот, второе лицо в государстве. Энди добился успеха всего за несколько месяцев. Он гордился своими заслугами перед Отечеством. Богатство волновало юношу куда меньше. Его дед, адмирал Амос Бронсон Морган, был другом английской королевы. Внук продолжил замечательную традицию. Энди подумал, что никогда не забудет этот день. По сигналу лорда Честерфилда звук трубы возвестил о начале охоты. Изумрудный луг вмиг заполнили всадники и собаки. Породистые лошади, до блеска вычищенные конюхами, были под стать своим седокам. Псы задорно лаяли и рвались с поводка, пока охотники натирали мокрые собачьи носы уксусом, чтобы чутье стало еще острее. Лорд Честерфилд гордо вывел великолепных борзых. На этот раз он остановил свой выбор на них, а не на гончих, ведь дичь предстояло искать на открытом месте, а не гнать ее по следу. К тому же его гончие неслись столь стремительно, что сразу оставили бы собак гостей позади. Охотники наполняли вином флаги, проверяли оружие и обменивались дамами прощальными поцелуями и шуточками. Надо сказать, что высокопоставленные особы, а многие из них были страстными любителями этой забавы, съехались не столько на охоту, сколько на светский прием. Ход охоты продумали заранее. В лесных угодьях лорда Честерфилда обитало около 400 оленей. По сигналу трубы охотники должны ринуться в лес, стреляя во все, что хоть отдаленно напоминает дичь. Это продолжится до тех пор, пока звук трубы не возвестит о сборе на лугу около изгороди. После этого слуги выгонят из леса оленей, которые попадут в суживающийся по ходу их движения загон. Испуганные животные будут тесниться за изгородью, а благородные охотники смогут стрелять в упор. Так гостеприимный хозяин заботился о том, чтобы никто из гостей не остался без добычи. «Энди, я хочу, чтобы ты был рядом!» В руках епископ вертел арбалет, не зная, как к нему подступиться. На лице Энди промелькнула быстрая улыбка. С оружием его преосвященство смотрелся довольно нелепо. «Ты умеешь с этим обращаться?» «С арбалетом?» Энди взял арбалет и зарядил его. Раздался звук трубы. Охотники спустили гончих, а лорд Честерфилд — борзых. Топот копыт возвестил о том, что всадники уже мчатся по лесу. Энди осторожно подал заряженный арбалет епископу. «Вы когда-нибудь стреляли из него?» — спросил он. «Когда был моложе. Гораздо моложе». Воспоминания юности, навеянные арбалетом, судя по всему, воодушевили епископа. Он вдохнул полной грудью. «Знаешь, мне здесь нравится. Может, я даже подстрелю дикого оленя. Представь, возьму и попаду. Его голову я повешу в библиотеке у камина. По-моему, там для нее самое место. Как ты считаешь?» С тех пор, как Энди поселился в доме епископа, ему не раз приходилось наблюдать за быстрой сменой настроения своего патрона. Когда епископа что-то тревожило, он выглядел удрученным и подавленным, а порой бывал излишне весел и легкомыслен. Именно в таком расположении духа он находился сейчас, и именно таким больше всего нравился Энди. «Итак, в погоню за оленем!» И с этими словами епископ беспечно зашагал к лесу. «Где же Элкинс? Он хотел пойти с нами!» «Думаю, мы справимся с оленем и без его помощи, ваше преосвященство», — заметил Энди. Лот удивленно обернулся. «Ваше преосвященство? Почему так официально, Эндрю?» И тут, догадавшись, в чем дело, он поднял бровь. «А, ты из-за Элкинса? Не хочешь, чтобы он шел с нами?» Епископ обнял Энди за плечи и мягко произнес. «Я тоже его не люблю. Неприятный тип, но он мне нужен». Оглядевшись, епископ увидел своего осведомителя на опушке леса. Элкинсу, судя по всему, удалось догнать юного Честерфилда, и теперь из охотника он превратился в жертву. Мальчик вился вокруг садовника, как надоедливая пчела, наскакивая на мужчину и хватая его за руки и ноги. Элкинс безуспешно пытался избавиться от маленького приставалы. «Элкинс!» — закричал епископ. «Ты мне нужен!» Садовник, наклонившись к мальчику, строго грозил ему пальцем, отчитывая за недостойное поведение. Услышав епископа, он обернулся, кивнул и направился к нему. Выговор не произвел на мальчугана никакого впечатления, и он, точно пиявка, повис на ноге Элкинса. «Сынок, оставь его!» Епископ замахал на ребенка руками. «Иди, займись чем-нибудь, нам нужно поговорить. Ты меня слышишь?» Мальчик отпустил Элкинса и встал подбоченясь. Он оценивающе смотрел на епископа, размышляя, стоит ли подчиняться. В конце концов, юный лорд решил, что возражать нет смысла. Или просто вспомнил про какое-то более интересное занятие и в припрыжку побежал в лес. Когда большая часть охотников собралась в назначенном месте, епископ и его спутники вошли в лесные угодья лорда Честерфилда с противоположной стороны. На то было две причины. Во-первых, епископ намеревался поговорить с Элкинсом без свидетелей. А во-вторых, садовник обещал показать, где прикармливают оленей. Это еще больше раззадорило Лода, которому очень хотелось подстрелить добычу прямо в лесу. Энди тихонько шел сзади. Он понимал, что вряд ли ему удастся увидеть оленя, а уж тем более подстрелить его. От Элкинса так разило перегаром, что все животные уже давно разбежались. По дороге Элкинс громким шепотом докладывал епископу о том, что ему удалось разнюхать. У пуритана в Деваншире немало сторонников, однако пока нет сведений о каких-либо преступных действиях или фактах, на основании которых можно было бы выдвинуть обвинение. Что касается лорда Честерфилда, то хотя его и нельзя назвать другом пуритан, он не желает преследовать их, считая этих людей усердными работниками и надежными арендаторами. Они делают прекрасные вещи, например, плетеное кружево, и лорд Честерфилд не хочет рисковать своими доходами. Элкинс сообщил, что нынешним утром викарий из Эдинфорда, Кристофер Мэтьюс, привез его хозяину годовой отчет о производстве шерсти. Услышав имя священника, Лот знаком приказал садовнику остановиться. На минуту задумавшись и что-то вспомнив, епископ велел ему продолжать. Элкинс слышал, как лорд Честерфилд произнес следующее. «Пока вы делаете свое дело, аккуратно платите арендную плату и держите свои убеждения при себе, вас никто не тронет». На последние слова епископ отреагировал таким громким «хм», что напугал зайца, который сначала выскочил на дорогу, а затем судорожно метнулся в густые придорожные заросли. «Господи!» — вскрикнул Элкинс. Его лицо исказил ужас. Энди не поверил своим глазам. Неужели какой-то заяц мог так напугать главного садовника? «Заяц! Заяц! Это дурной знак!» — запричитал Элкинс. «Глупости!» — бросил епископ, не останавливаясь. «Если по дороге тебе случится встретить зайца...» Элкинс явно цитировал какой-то неизвестный Энди текст. «Куропатку или иную пугливую тварь, которая питается зерном или травой. Это дурной знак. Будь готов к тому, что судьба в тот же день сыграет с тобой злую шутку». «Повторяю, все это глупости и бессмысленные суеверия». С делами было покончено, и к епископу вернулось его легкомысленно веселое настроение. Пробираясь через лес с арбалетом в руках, он высматривал оленя. Со стороны эта троица выглядела призабавно. Двигаясь гуськом и припадая к земле, начинающие охотники подкрадывались к площадке для кормления оленей. Впереди шел грузный и неповоротливый епископ. За ним следовал худощавый Энди, а неумытый Элкинс тащился сзади. Любому было ясно, что если горе-охотникам с одним арбалетом на троих удастся хотя бы увидеть оленя, это будет настоящим чудом. «Никогда не думал, что охота — такое волнующее занятие!» — прошептал епископ. Садовник прижал грязный палец к губам, призывая соблюдать тишину. Потом тем же пальцем он показал в сторону густых зарослей. «Здесь кормят оленей». Держа арбалет наготове, епископ чуть ли не на цыпочках пошел к кустам. Там никого не было. Выбравшись на небольшую лужайку, Энди увидел лишь тихий лесной ручеек. Никаких оленей. Словно оправдываясь, Элкинс стал показывать епископу и Энди следы. На деревьях он обнаружил отметины, оставленные рогами. По уровню этих отметин он определил, что здесь был взрослый самец. О том же, по мнению садовника, свидетельствовали и отпечатки копыт. Но епископ был так расстроен, что не желал его слушать. Внезапно справа в кустах послышался шорох. Охотники замерли. Энди с колотящимся сердцем следил за епископом, который поднял арбалет и направил его в сторону зарослей. В кустах что-то шевелилось. Судя по всему, какое-то животное, явно крупнее зайца, лакомилось ягодами. Епископ прицелился. «Задержите дыхание перед выстрелом!» — шепнул ему Элкинс. Епископ сделал глубокий вдох и замер. В кустах снова зашуршало. Энди улыбнулся, представляя, каким приятным воспоминанием на всю оставшуюся жизнь будет для епископа удачная охота. Раздался выстрел. Стрела со свистом исчезла в кустах. Глухой удар говорил о том, что она поразила цель. Послышался странный звук, словно какое-то животное беспомощно скребло лапами по земле, затем все стихло. «Вы попали!» — закричал Энди. «Отличный выстрел, ваша милость!» — вторя ему восклицал Элкинс. Невысокий круглолицый епископ выпрямился во весь рост. Юноша живо представил себе, с каким довольным видом он предстанет перед королем Карлом и лордом Честерфилдом. Лот отдал арбалет Энди и победоносно двинулся к зарослям. Раздвинув кусты, епископ застыл. Он стоял, как громом пораженный. Его плечи опустились. Энди услышал сдавленный рыдающий звук и понял, случилось что-то ужасное. Кусты были такими густыми, что Энди пришлось подойти к епископу вплотную. Лишь тогда, заглянув через его плечо, он увидел, на что смотрел Лот, сын лорда Честерфилда. Стрела вошла мальчику в левую щеку, наконечник торчал у него в затылке. Левой рукой ребенок сжимал стрелу, умирая, он пытался вытащить ее. «Господи! Прости меня!» Епископ Лот опустился на колени и заплакал. Глава 9. Через 3 дня по возвращении из Диваншира Энди обнаружил у себя на подушке послание. Оно было кратким. 18-3-3-6. Взглянув на шифровку, Энди забеспокоился. Цифры выглядели как-то коряво. А ведь епископ Лот всегда писал уверенно и размашисто. Энди смутило и другое. Никогда раньше епископ не посылал ему шифрованные послания из соседней комнаты. Что заставило Лода это сделать? Почему он не мог просто поговорить? Несокрушимый епископ Лот так и не пришел в себя после несчастного случая на охоте. По пути в Лондон он был печален и молчалив. 4 дня он не ел и не спал. Забившись в угол экипажа, он сидел неподвижно и смотрел в окно. Когда карету подбрасывало на ухабах, его тело беспомощно сотрясалось, словно это был не человек, а тряпичная кукла. Едва прибыв в Лондон, епископ прошел к себе в комнату и заперся там, как преступник, отправившийся в тюрьму отбывать наказание. Было предпринято несколько попыток убедить Лота открыть дверь. Он не реагировал на мольбы толстяка-повара и не отвечал Тиминсу, который сначала уговаривал его спокойно и сдержанно, а затем жестко и требовательно. К ним присоединился Энди и тоже безрезультатно. На 2 дня Лондон остался без епископа, словно тот умер. На 3-й день на подушке Энди появилось послание. Это была первая попытка Лота вступить в контакт с внешним миром. Энди открыл Библию и нашел нужные строки в книге Иова. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую, сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев». Энди несколько раз перечитал послание, не зная, что делать. Следующее утро не принесло перемен. После завтрака Энди сидел в библиотеке с письмом епископа в руке. Ему очень хотелось с кем-то поговорить, спросить совета. И вдруг он услышал: «Ты не можешь придумать занятия получше, чем сидеть здесь и сосать палец?» Энди поднял глаза. В дверях стоял Элиот. Мотнув взъерошенной огненной головой, приятель Энди беспечно плюхнулся в кресло. «Как провели время в Деваншире? Славно поохотились?» «Не очень». «Что значит «не очень»? Ты подстрелил оленя?» «Нет». «Неудивительно! Небось, даже и не пытался!» Энди покачал головой. «Я так и знал! Ты не охотник!» Элиот энергично поскреб макушку, еще больше взлохматив волосы. «А где епископ?» «У себя в комнате. Вряд ли сегодня тебе удастся его увидеть». «Он болен?» «Нет, просто никого не желает видеть». «Что значит «не желает»? Мы договорились встретиться утром. Я только что вернулся из Скарбора». Искорчив многозначительную мину, Элиот тут же добавил: «Забудь, что я сказал, это тайна. Хотя епископ наверняка не стал бы от тебя это скрывать». Элиот Венер оглянулся и убедился в том, что их не подслушивают. В его глазах вспыхнули злые огоньки. «Там есть один священник, который скоро будет щеголять с клеймом на щеке. Лот останется доволен. Он давно имеет зуб на этого типа». Энди вгляделся в рябое лицо друга. Ему было просто необходимо с кем-то поговорить о епископе. Годится ли для такой беседы Элиот? Едва ли он способен к состраданию, хотя без всякого сомнения Элиот целиком и полностью предан епископу. Наверняка душевное состояние Лота было ему не безразлично, но Энди что-то мешало. Он смотрел на Элиота так пристально, что тот почувствовал себя неуютно. «Чего это ты на меня уставился?» Энди не знал, с чего начать. «Епископ доверяет нам с тобой, верно?» Голос Энди звучал так печально, что Элиот насторожился. «Да, и что с того?» Энди помолчал. Что-то в нем противилось этому разговору. «Хватит тянуть!» — нетерпеливо прикрикнул Элиот. «Что стряслось с епископом? Он болен?» «Не знаю», — ответил Энди. «Заладил! Не знаю, не знаю!» Элиот начал злиться. Давай выкладывай!» И Энди рассказал приятелю о несчастном случае и о том, что последовало за ним. Епископ плакал над неподвижным телом сына лорда Честерфилда и никак не мог успокоиться. Несмотря на уговоры молодого человека, он не отходил от убитого. Особенно потрясло его то, что голова ребенка пронзена насквозь. Лот дважды протягивал руку, чтобы вытащить стрелу, но ему не хватало решимости прикоснуться к ней. Энди пришлось самому извлечь ее из головы мальчика. Сделать это оказалось гораздо труднее, чем он думал. Однако он справился. Епископ тут же схватил стрелу. Энди испугался, что он поранит себя, но, казалось, Лот немного успокоился. Он прижал стрелу к груди и сидел, раскачиваясь взад-вперед. Элкинс тоже был не в лучшем состоянии. Он стоял неподвижно и, не отрываясь, смотрел на труп ребенка. Затрубили трубы, приглашая всех на луг. Энди попытался помочь епископу подняться. Он предложил рассказать обо всем лорду Честерфилду. При упоминании имени лорда Лот просто обезумел. Он схватил Энди за руку и крепко сжал ее. В его глазах застыл ужас. «Нет, он ни о чем не должен знать!» — закричал епископ. «Никто не должен знать!» «Но это был несчастный случай!» «Нет!» Лицо епископа побагровело и покрылось каплями пота. Он упал на колени. Все еще сжимая в одной руке стрелу, другой он начал лихорадочно набирать полные пригоршни земли и бросать их на мертвое тело. Энди понял, нужно действовать. Не без труда удалось уговорить Элкинса помочь ему. Вдвоем они оттащили епископа от тела и усадили его под деревом. На другой стороне ручья стояли два исполинских дуба, а между ними рос густой кустарник. Энди решил, что убитого ребенка лучше всего похоронить около кустов. Под раскидистыми ветками свежевскопанная земля не будет бросаться в глаза. Он нашел палку и выкопал неглубокую могилу, куда положил тело мальчика и арбалет. Засыпав тело землей, Энди спросил епископа, не хочет ли он прочесть молитву. Тот молча отвернулся. Энди рассказал Элиоту, как он отвел епископа в поместье. Они вернулись в момент всеобщего веселья, когда под рукоплескание гостей король собирался собственноручно освежевать подстреленную дичь. Крупный самец лежал на спине, в руках у Карла был нож, а главный егерь помогал его величеству, придерживая голову оленя. Животное было хорошо упитано. Когда король сделал надрез, епископ заплакал и спрятал лицо на груди Энди. «Мы уехали в тот самый момент, когда слуги отправились на поиски сына лорда Честерфилда. В Лондон вернулись 3 дня назад. С тех пор Лот ни с кем не разговаривает», — закончил Энди свой рассказ. Записку он продолжал держать в руке. Стоит ли показывать ее Элиоту? «Слышно, что делается в его комнате?» Энди покачал головой. «А вдруг он покончил с собой?» Элиот устремился к лестнице. «Подожди, посмотри-ка на это!» И Энди протянул своему приятелю записку. Элиот впился глазами в письмо. «Но это не его почерк!» — сказал он. «Это писал я». «Я думал, ты дал мне письмо епископа». «Так и есть». «А что это за цифры?» «Я не могу тебе рассказать». Элиот бросил на приятеля злой взгляд. «Будь уверен, это послание епископа». Энди дождался, пока Элиот закончит читать, и спросил. «Как, по-твоему, можно, написав такое, покончить с собой?» Элиот покачал головой. «Не знаю. Для предсмертной записки слишком красиво. Где ты ее нашел?» «У себя в комнате. Видимо, он принес ее, когда я спал». Элиот вновь уселся в кресло. «Если это предсмертное письмо, зачем приносить его тебе? Его все равно бы нашли вместе с телом». Это показалось Энди разумным. Элиот, скомкав листок, вскочил. «Куда ты?» Элиот не ответил. Перепрыгивая через ступеньки, он бросился вверх по лестнице. Энди услышал, как он стучит в дверь епископа и кричит. Через несколько минут Элиот вернулся. «Ну что?» — поинтересовался Энди. Элиот покачал головой и снова уселся напротив. Он закрыл лицо руками и энергично потер глаза. «Во всяком случае, он жив!» «Он тебе ответил?» «Нет, но я слышал скрип, как будто передвигают стул». Молодые люди помолчали. «Я не рассказывал тебе, как познакомился с епископом?» Элиот сел поудобнее, подперев подбородок руками. «Он поймал меня, когда я хотел стянуть кошелек Тимминса». «Да ты что?» — засмеялся Энди. «Чистая правда!» Элиот тоже засмеялся. «Мне было тогда лет 7 или 8». «И что потом?» «Вместо того, чтобы отправить меня в тюрьму, епископ взял меня к себе. Он так и не объяснил, почему. Но если бы не он, я бы не выжил. Была чума, день и ночь звонили церковные колокола. Люди мерли, как мухи. Болезнь уносила целые семьи. На нашей улице умерло 30 детей. Я тоже болел. Епископ первый, кто был добр ко мне». Энди улыбнулся. «Я понимаю, что ты хочешь сказать». «А ты откуда его знаешь?» — спросил Элиот. Энди засмеялся и покачал головой. Элиот с жадным вниманием наклонился вперед. «Думаю, тебе есть что рассказать. Давай, выкладывай. Где вы познакомились?» «В Виндзорском замке». Элиот ударил рукой по струнам воображаемой арфы. «Ух ты! Ла-ли-ла! И что дальше?» «Во время приема у короля». «И?» «Он поймал меня, когда я примерял рыцарские доспехи». Элиот покатился со смеху. Он так хохотал, что упал с кресла. Толстый повар, услыхав его смех, похожий на визг гиены, прибежал посмотреть, что стряслось. Увидев Элиота, лежащего на полу, он только покачал головой. Весь день молодые люди говорили о епископе. Элиот вспомнил, как Лот первый раз купил ему новую одежду. До этого он носил только обноски и краденые вещи. Энди поведал, как епископ заполнил пустоту, образовавшуюся в его душе после смерти деда. Истории были то грустными, то веселыми. Случайный человек мог бы подумать, что оказался на поминках. В комнате стало темнеть, когда Элиота внезапно спросил. «А Элкинсу можно доверять?» «В каком смысле?» «Он не проболтается?» Об этом Энди как-то не подумал. «Надеюсь, нет?» Воцарилась тишина. Элиот встал. «Если епископ спросит обо мне, скажи, что меня некоторое время не будет». «Прямо так и передать? Больше ничего? А как же Скарбора?» «Сам расскажу, когда вернусь». Энди снова остался один. Он уселся за стол епископа и открыл его Библию. Он все еще не очень уверенно ориентировался в содержании книги и потратил добрую половину вечера, чтобы найти нужные фразы. Конечно, проще было написать обыкновенное письмо, но раз Лот послал ему зашифрованное послание, Энди считал своим долгом ответить тем же. Твердой рукой он написал 23-41-10-1-8, 20-17-17, 20-18-25-11-17, 40-10-2-12. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. И бывает друг более привязанный, нежели брат». Эндрю. За ужином Энди несколько раз перечитал написанное. Лишь перед сном он подошел к спальне епископа и сунул письмо под запертую дверь. Энди разбудило яркое утреннее солнце. Пели птицы, из сада доносилось благоухание цветов. Встав с постели, юноша сладко потянулся, и тут его взгляд упал на клочок бумаги на полу. На нем четким знакомым почерком было написано 9216-8-22-5-4-1-2, 5-13-6-23-24, 66-22-5-26-28. Энди бросился к Библии. Расшифровывая письмо, он торопливо листал страницы. Закончив работу, он подумал, что расшифровать послание куда проще, чем зашифровать его. «Возрадовалось сердце мое, возлюбленный мой, друг твой во веки веков». Из сада до него донеслось мурлыканье епископа и щелканье садовых ножниц. Энди улыбнулся. Епископ Лот вернулся. «Кристофер Мэтьюс — настоящий дьявол!» Лот проглотил очередной кусочек баранины. «Он чрезвычайно опасен. Если не остановить его и ему подобных, они уничтожат церковь. Необходимо заставить его замолчать». Отодвинув тарелку, Энди внимательно слушал своего патрона. Обычно епископ заканчивал есть вместе с сотрапезником. Ужинали они вдвоем. «Не понимаю, почему он так опасен?» — сказал Энди. — Ведь он обычный викарий в небольшом городишке. Епископ торопливо проглотил кусок и ответил. — Именно поэтому! — и выразительно указал ножом в сторону Энди. — Преподаватель из Оксфорда не осмелится распространять взгляды пуритан, потому что знает, не пройдет и дня, как мы посадим его под замок. Наибольший вред причиняют именно священники из захолустья. Им легче всего обманывать своих неграмотных прихожан. Он вновь энергично взмахнул ножом. Нет, обманывать сказано слишком мягко. Они просто околдовывают людей. Когда с этих еретиков срывают маску, прихожане частенько встают на их защиту. Но это же совсем маленький городок. Какая беда, что где-то в глуши действует горстка диссентеров. Если просвещение под контролем, значит, под контролем вся страна. Разве не так? Епископ просиял. Ты не похож на остальных моих мальчиков. Ты задаешь умные вопросы, и это меня радует. Подбирая слова, он пожевал кусочек картошки. Речь идет о единстве. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех и во всех нас. Ефесянам, глава 4. Диссентеры подрывают единство нашей веры. Ради единства мы настаиваем на том, чтобы вся англиканская церковь следовала общим догматам, чтобы любой прихожанин, зайдя в любую церковь, знал, как будет проходить богослужение. Вот почему так важна книга общей молитвы. Прихожанин должен быть уверен, что священник утвержден церковью и принимает ее атрибуты, о чем свидетельствует традиционное церковное облачение. Прихожанин вправе ожидать, что святыни оберегаются должным образом. Для этого регламентируется расположение алтаря, который следует обнести ограждением. Это нужно, чтобы никто не осквернил его, используя как обычный стол, не положил на него свои вещи и не делал на нем записи легкомысленного содержания. Перед тем, как продолжить свою речь, епископ расправился с картофелем. Пуритане стремятся подорвать единство веры. Они считают, что каждый может молиться, как ему вздумается. Они заявляют, что готовы беседовать с Богом, но среди них полно пустоголовых людей. Свое невежество они в полной мере проявляют во время общей молитвы, искажая предписанный текст. И эти люди собираются вести народ к трону Господнему. С преступной неграмотностью необходимо бороться. Я преодолею все препятствия и любой ценой избавлю Англию от еретиков». После этих слов епископ замолчал. Ему надо было перевести дух. Затем он посмотрел на Энди и, усмехнувшись, провозгласил: «Конец проповеди!» Энди улыбнулся в ответ. Ему было приятно видеть епископа оживленным и решительным. «Когда я уезжаю?» — спросил он. Вопрос застал епископа врасплох. Он отодвинул полупустую тарелку и отложил нож. Прежде Лот никогда не оставлял недоеденную пищу. «Утром!» — кратко ответил он. У него на глазах показались слезы. Энди почувствовал комок в горле и опустил глаза. «Я собирался поручить эту работу Элиоту», — промолвил епископ. «А он куда-то запропастился». «Он обязательно вернется», — заверил Энди. «Да я в этом и не сомневаюсь. Элиоту я доверяю, просто. Я пытался убедить себя, что ты не готов выполнить мое поручение. Но я обманывал себя. Ты вполне готов. Ты справишься с ним не хуже Элиота, а может и лучше, потому что ты умнее. Видишь ли, на эту работу уйдет несколько месяцев, и мне просто не хотелось тебя отпускать». Энди покраснел, вертя в руках десертную ложку. «Думаете, это надолго?» «Люди в Эдинфорде непростые. Чтобы завоевать доверие жителей этого городка, тебе потребуется время. Но...» Епископ Лот ударил по столу пухлой ладошкой. «Я не могу ставить личные интересы выше служения Богу. Пусть Господь облегчит твой путь в Эдинфорд, Эндрю, и позволит поскорее вернуться ко мне». Дорога на запад пробудила у Энди тяжелые воспоминания. Прошло всего несколько недель после трагического происшествия в Деваншире. Этой дорогой они возвращались в Лондон вместе с убитым горем епископом. Молодой человек старался не думать о злополучной охоте, но знакомые места рождали в его душе горькие чувства, от которых он с радостью бы избавился. Юноша решил, что лучший способ отвлечься от неприятных мыслей думать о предстоящей работе. Он собирался доехать верхом до Бриджвотера, оставить там лошадь и остаток пути пройти пешком. Предстояло преодолеть около 30 миль через Веллингтон, Халбертон и Тивертон. Такую длинную дорогу он выбрал намеренно. По прибытии в Эдинфорд хорошо бы выглядеть утомленным и проголодавшимся. При себе у него имелся черствый хлеб, который за время пути успеет заплесневеть. Это придумал епископ. Идею он почерпнул из Библии. Энди заинтересовался, не говорится ли там о других хитроумных приемах, ведь их тоже можно взять на вооружение. Он решил впредь посвящать больше времени чтению Священного Писания. С собой он взял Библию для шифровки сообщений, кое-что из одежды и дедову саблю для защиты от грабителей. На четвертый день путешествия Энди добрался до Деваншира. Путь пролегал через высокие холмы, откуда открывался великолепный вид на поместье и волнистые равнины. От Тивертона дорога шла вдоль чистой и прозрачной реки Экс, берущей начало в Эксмуре и впадающей в английский канал ниже Эксетера, главного округа Деваншира. Река сопровождала Энди до конца путешествия. Холмистая дорога в Эдинфорд тянулась вдоль нее. Слои сланца, видневшиеся в красноватой почве холмов на одном берегу реки, и зеленые возвышенности и поля на другом, делали местность очень живописной. Перебравшись через реку по арочному каменному мосту, Энди оказался в Эдинфорде. «Не с места!» Не успел Энди сойти с моста, как его остановил тучный старик с растрепанными седыми волосами. В руках он держал кремниевое ружье. Увидев вооруженного человека, Энди остановился. «Что тебе здесь нужно?» — пропыхтел старик. Он говорил, медленно растягивая слова. При этом он смотрел в сторону, поджав губы и стараясь казаться грозным. «Честно говоря, никакого дела здесь у меня нет», — ответил Энди. «Я путешественник». «Где твой дом?» Руки старого сторожа дрожали, и ружье подпрыгивало при каждом слове. «Можно сказать, что я иду из одного дома в другой». «Хочешь сказать, у тебя два дома?» Дуло ружья опустилось. Мысль, что у человека может быть два дома, удивила старика. Суровое выражение на его лице сменилось задумчивым. «Нет, просто сейчас у меня нет дома». Старик крепко сжал ружье и вновь прицелился. «Руки вверх!» — крикнул он. «Ты арестован!» «Подождите!» Но сторож не собирался ждать. «Брось саблю!» Он закрыл левый глаз, правым разглядывая Энди через прицел ружья. Энди медленно опустил дедову саблю на землю и поднял руки. «От чьего имени вы действуете?» «От своего собственного, Парвеню! Я городской сторож!» «Парвеню?» — быстро соображал Энди. «Где-то я слышал это слово. Вспомнил! Так называли сэра Фрэнсиса Дрейка. Выскочка. А ведь он был родом из этого захолустья». Возможно, человек, на которого направлено дуло ружья, склонен преувеличивать опасность. Но Энди очень не нравилось, как трясутся руки сторожа. Более всего юношу тревожил палец на спусковом крючке. Спокойным и чрезвычайно вежливым тоном он спросил. «Могу я узнать, сэр, в чем моя вина?» «Мой долг — арестовывать всех бродяг, жуликов и нищих!» «А к какому разряду принадлежу я?» Старик не сразу нашелся с ответом. «Пока не знаю», — промолвил он наконец. «Но ты явно из них, это точно. Ладно, пусть решает нотариус». Судя по всему, туповатый сторож был настроен серьезно, и Энди решил, что будет лучше, если его судьбу решит неведомый ему чиновник. Нотариусом Эйтинфорда оказался нелепого вида человек по имени Эмброуз Дадли, живший недалеко от моста в беленом кирпичном доме. Когда старик привел к нему Энди, он сидел за столом с пером в руке и смотрел вдаль поверх очков. Молодому человеку он напомнил школьного учителя. «Что у тебя, Сайрес?» — спросил нотариус сторожа, который подтолкнул Энди к столу. «По-моему, он мошенник, Эмброуз», — протянул сторож. «Вот как?» Нотариус начал что-то бодро строчить в конторской книге. «Я не мошенник», — подал голос Энди. Нотариус громко вздохнул, перестал писать и поднял глаза, недовольный, что его прервали. «По крайней мере, я себя таковым не считаю», — продолжал Энди. «Что сказано об этом в законе?» Эмброуз фыркнул и вернулся к своей книге. Открыв ее на первых страницах, он ровным голосом прочел. «Мошенником является тот, кто имеет на плече клеймо, выжженное за совершенное преступление». И снова уткнулся в конторскую книгу. «Постойте!» – закричал Энди. «Значит, я не мошенник!» Нотариус неприязненно поглядел на него. «Неужели?» «Конечно, если хотите, можете проверить. У меня нет клейма». Нотариус вопросительно взглянул на сторожа, тот пожал плечами. «Значит, нищий», — сказал Эмброуз и вернулся к работе. «Эй, нет, какой же я нищий!» «Молодой человек, если вы будете мне мешать, я арестую вас за то, что вы препятствуете должностному лицу исполнять свои обязанности». «Сэр, я не хочу показаться дерзким, но могли бы вы назвать хоть одного человека, у которого я просил подаяние?» Нотариус посмотрел на сторожа, тот вновь пожал плечами. Эмброуз Дадли неспешно отложил перо, снял очки и сложил руки на конторской книге. «Может, вы сами скажете, кто вы?» — предложил он. «Я честный человек, сэр», — убежденно сказал Энди. «И буду рад помочь вам». Нотариус кивнул. «Тогда поведайте мне, мастер...» «Морган, Энди Морган». Молодой человек решил, что в сложившейся ситуации ему незачем выдумывать вымышленное имя. На то имелось две причины. Работа предстояла долгая, и Энди не нужны были лишние проблемы. Ну и потом, маловероятно, чтобы здесь, на Западе, кто-то слышал о его близких, а тем более лично знал их. «Мастер Морган, где вы живете?» «Я живу восточнее Винчестера». «Вы владеете домом или арендуете жилье?» «Ни то и ни другое. Там находится дом моих родителей». «Понятно», — сказал нотариус. «Значит, вы живете с ними?» «Нет», — ответил Энди. «Уже нет». «Понятно. Вы перебираетесь на новое место?» «Я просто путешествую, без особой цели. Подумывал отправиться в Плимут и наняться на торговое судно, если по пути не подвернется что-нибудь другое». «Как долго вы были матросом?» «Да я не матрос, я просто хотел им стать. Но, по правде сказать, я никогда не ходил в море». Нотариус глянул на сторожа. «Бродяга!» — сказали они хором. Нотариус водрузил очки на нос и вернулся к своему занятию. «Подождите!» Прежде чем Энди успел что-либо произнести, нотариус опять заглянул в свою книгу и провозгласил. «Бродяга является тот, кто не имеет постоянного и определенного места жительства». Юноша пытался собраться с мыслями. Он полностью подпадал под это определение. Продолжая писать, нотариус пояснил. «Вы будете задержаны до прибытия главного констебля. Когда он приедет, вы получите возможность опровергнуть выдвинутые против вас обвинения». «Как долго мне ждать?» — спросил Энди. «Не меньше недели». «Вы посадите меня в тюрьму?» «Тюрьмы у нас нет», — сказал старик. «Днем придется ходить со мной по улицам, а ночью за тобой последит ночной сторож». Энди представил, как целую неделю он будет бродить по городу под присмотром старого сторожа. Все свыкнутся с мыслью, что он преступник. Как же после этого завоевать доверие местных жителей? А если он уже провалил дело, и ему остается одно – вернуться в Лондон? Эллиот поднимет его на смех. Епископ разочаруется в нем. Молодой человек вспомнил прощальные слова своего покровителя. «Ты справишься с этой работой не хуже Эллиота, а может и лучше, потому что ты умнее». Необходимо срочно спасать положение. «Есть в этом городе человек, способный защитить мои интересы?» — воинственно крикнул Энди. «Бродяги так не выражаются!» — пробубнил сторож. «Закон не принимает во внимание лексикон обвиняемого!» — отрезал нотариус. «Но, сэр, на карту поставлена моя честь. Я имею право защищать свое доброе имя. «Иначе моей репутации будет нанесен непоправимый ущерб», — размышляя вслух, нотариус предложил. «Закон сформулирован достаточно четко. Но сегодня должно состояться городское собрание. Мы вправе обсудить с эдинфордцами, как поступить с вами до прибытия главного констебля». Домом городских собраний жители Эдинфорда называли большой грязный сарай, стоящий рядом с рыночной улицей. Внутри него находились стойла для скота, пол был покрыт соломой. Отцов города, которые начали собираться здесь после захода солнца, Энди, судя по всему, волновал мало. Входя, они бросали на него неприветливые взгляды. Кое-кто с подозрением спрашивал, откуда он. Кто-то показывал на него пальцами. Энди, любезно отвечавший на все вопросы, засомневался в благополучном исходе своего дела. Первым долгом собрание решило разобраться с Энди. Никто не выяснял, виновен юноша или нет. Для них он был бродягой. Горожане обсуждали, что с ним делать до прибытия главного констебля. Один из членов городского собрания, как понял потом Энди, хозяин постоялого двора, предложил временно поселить его у себя. Ему возразили, что это слишком обременительно для Эдинфорда. В конце концов, все сошлись на том, что если никто не согласится приютить Энди, ему придется ходить по улице вместе со сторожем. «Пусть молодой человек поживет у меня!» Все посмотрели на говорившего. Это был приятный мужчина среднего роста, темноглазый и темноволосый. Сидящий рядом с ним великан осуждающе пробасил: «Христианское милосердие тоже должно иметь пределы. А твои дочери? Мало ли что случится!» «Мое предложение остается в силе!» Громко, так что слышали все присутствующие, повторил темноволосый, похлопав приятеля по волосатой руке и участливо посмотрев на Энди. Иных предложений не поступило, и собрание решило, что Энди поживет у гостеприимного незнакомца. Затем нотариус поинтересовался у почтенной публики, что делать с юношей: оставить его в зале до конца заседания или вывести на улицу. Энди удивили бурные дебаты, вспыхнувшие по этому поводу. Он и не предполагал, что здесь, в захолустье, могут бушевать такие страсти. Наконец, собрание пришло к выводу, что Энди вместе со сторожем Сайресом Ферманом должен подождать снаружи. С этим были согласны все, кроме Сайреса. Сторож повел молодого человека к выходу. Когда они подошли к двери, стоящий там человек схватил Энди за руку и угрожающе прошипел сквозь стиснутые зубы: «Тронешь его, дочек, я с тебя шкуру спущу, парень!» Сайрес Ферман готов был следовать букве, но не духу принятого решения. Он вывел юношу на улицу, а сам приник к дверям и навострил уши. Однако это было лишним. Собравшиеся говорили так громко, что даже Энди, стоявший в отдалении, слышал все. Он понял, что речь шла об убийстве. Вверх по течению реки, недалеко от северного моста, обнаружено тело. Убийство, судя по всему, крайне жестокое, произошло совсем недавно. На груди и спине убитого имелось несколько ножевых ран. Кроме того, несчастному выкололи глаза. «Тело опознали?» Энди узнал голос нотариуса Эмброуза Дадли. «Да», — ответил незнакомый голос. «Это тело главного садовника лорда Честерфилда, Шубала Элкинса».